Окрестности деревни Кедвовом, расположение воинской части Н, строительный батальон, 22 сентября 1991 года, 18 часов 30 минут. Немолодой грузный офицер, без кителя и галстука, с расстегнутым воротом форменной рубахи, из-под которого виднелась гражданская майка, сидел за старым обшарпанным письменным столом в своем кабинете и пил чай из огромной фаянсовой кружки. Рядом на столе лежал открытый полиэтиленовый пакет с печеньем из местного военторга. Офицер посмотрел на часы. «Ну, где доклад?» «Поесть по-человечески невозможно, одни идиоты кругом. Снова на смене наряда дежурные по части принимают друг у друга недостатки. Болваны! Не принимать их надо, а устранять! А то списки растут из месяца в месяц. Скоро книги приема-сдачи дежурств придется менять. А толку никакого. Вот скоро он лично доберется до них, тогда пенять будут сами на себя. Если бы не эти ученые со своими метеоритами, он уже давно бы навел порядок в части. А так руки не доходят. Тайгу вскапывать надо. Приказ командующего округом. Видите ли, дело крайней научной важности. Ну так пусть ученые сами и роют, раз дело научной важности. Так ведь нет же. Сидят себе приспокойненько в Москве и прилетают раз в квартал с проверкой. Хорошо быть ученым в стране советской. Восседаешь в шикарном столичном кабинете, за тебя где-то в забытой богом глуши страйбат роет грязь, отыскивая какой-то мусор, якобы свалившийся из космоса, а ты получаешь ученые степени, государственные награды и премии. Я б так жил. Он вновь недовольно посмотрел на часы и протянул руку к пакету. Однако в этот момент в дверь постучали, и офицер с сожалением отставил кружку в сторону. «Разрешите войти, товарищ майор?» В приоткрывшуюся дверь заглянул один из офицеров части. «Разрешаю!» — ответил он, отодвигая пакет с печеньем. В кабинет вошли двое офицеров. Один из них держал в руках журнал приема сдачи дежурств. «Товарищ майор, капитан Загнидзе дежурство по части сдал!» — доложил первый. «Старший лейтенант Курлянский дежурство по части принял!» — подхватил второй. Майор молча протянул руку, забрал журнал приема сдачи, некоторое время изучал записи и принялся распекать подчиненных. «Почему запись о наличии на складе объекта М вчерашняя?» Командир части переводил взгляд с одного офицера на другого. «Не понял! Что, за весь день не нашли ни одного булыжника?» «Товарищ майор, значит, склады отсутствуют по болезни, некому сводку давать», — доложил старый дежурный. «Сегодня после обеда ушел в санчасть, еще не вернулся. Я дважды за ним бойца посылал». «И что значит, пропали Лом и Ярик?» Комбат недовольно поморщился. «Вы что, на солнце перегрелись, что ли?» «Виноват, товарищ майор», — вытянулся новый дежурный по части. «Я так записал, не знал, как зафиксировать. Это клички собак с подсобного хозяйства». «Тоже с цепей сорвались», — нахмурился майор, вчитываясь в журнал. «Так точно», — ответил старый дежурный. «Еще вчера? До сих пор не появились. И там еще...» Он немного замялся. «Там еще две чушки пропали, товарищ майор. Я думал, может, бойцы украли да забили на шашлык. Отправлял людей на поиски. Всю часть перевернули и даже близлежащий лес прочесали, но никаких следов. Странно это как-то. У нас 90% личного состава родом из мусульманских республик. Им по религии свинину есть не положено. Они скорее собак бы съели, а тут чушки пропали. Иначе свинарника говорит, что свиньи вторые сутки ведут себя беспокойно». «Отлично!» — подытожил комбат. «Просто лучше и быть не может. За три дня пропадает 6 собак, теперь свиньи сбегать начали. У нас тут, конечно, страйбат, но хочу напомнить вам, товарищи офицеры, если вдруг кто-то из вас запамятовал, что военно-строительные войска являются частью вооруженных сил. Это воинская часть, а не дом открытых дверей». Майор гневно ткнул книгу приема сдачи в руки новому дежурному. «Замполита и зампотыла ко мне!» И, обернувшись к старому дежурному, сурово добавил. «Рапорт мне обо всех пропажах через полчаса, подробный и объяснительный от начальника подсобного хозяйства. Свободны!» Офицеры козырнули и торопливо покинули кабинет комбата. Майор потянулся за кружкой. «Бардак, да и только! Нужны ежовые рукавицы, чтобы навести в части порядок. Но возиться со всем этим комбату было откровенно лень. За 8 лет практически безвылазного сидения в этой и богом, и чертом забытой глухомане к службе у комбата выработалась крайняя степень отвращения. Какой смысл надрываться и разбиваться в лепешку, делая из стада непонимающих по-русски двух слов «декхан» более-менее результативное подразделение, если никто не оценит его усилий? Начальству все равно наплевать на затерянный в тайге страйбат, лишь бы он там был, хотя бы на бумаге, и уже отлично. Никто не желает служить в такой заднице, от которой до ближайшего города с аж 100-тысячным населением добрых 130 километров по убитой таежной дороге, гарантированно преодолеть которые можно только зимой, когда замерзнут многочисленные болота. Эта должность для комбата была сродни пожизненному заключению. Работай, не работай, результат неизменно будет одним и тем же. Будешь рулить этой задницей до пенсии, и нет ни малейшего шанса отсюда выбраться. Часть имеет хорошие показатели. Отлично, командир на своем месте, пусть и дальше его занимает. Если показатели плохие, тем более пускай сидит, не дорос еще до перевода. За долгие годы службы комбат отлично уразумел этот нехитрый принцип начальства и давно уже перестал напрягаться на службе, чтобы не усложнять себе жизнь. В отличие от СССР, его часть не разваливается, и то хорошо. Остальное не волнует командование, почему же тогда оно должно волновать его? И сентябрьское происшествие только укрепило комбата в этом мнении. Когда у рядового Джуманиязова в буквальном смысле съехала крыша, и он убежал в тайгу, где его нашли с изувеченной рукой в совершенно недееспособном состоянии, что произошло? А ничего. В другом месте разразился бы грандиозный скандал, но его комбата лишь пожурили в короткой телефонограмме. Джуманиязова увезли в госпиталь, списали, а через пару недель о случившемся никто и не вспоминал. И неудивительно. Страйбат в глуши. Какие еще есть вопросы? Так что проявлять давно потерянный к службе интерес майор не собирался. Но вот хорошенько выдрать начальника подсобного хозяйства следует. Списывать свиней столь откровенно наглым образом — это уже перебор. Если не хочешь делиться, то заменить его на более сообразительного прапорщика. Дело 2 минут. «Разрешите, Леонид Константинович?» Входная дверь отворилась, и на пороге показался начальник медицинской службы. «Ходите, Павел Андреевич», — разрешил майор, бросая взгляд на часы. «Что-то вы сегодня припозднились». Главный медик батальона, еще совсем мальчишка, недавно окончил военно-медицинскую академию. Он не прослужил в его части и 2 лет, однако комбат сознательно выделял его из общей массы офицеров. Все-таки медицина — единственный хорошо квалифицированный врач на весь батальон — и заодно на добрые 80 километров вокруг. Случись что непредвиденное, кроме него обратиться будет не к кому. До ближайшего госпиталя, мягко говоря, очень далеко. А учитывая творящийся в армии бардак с этой дележкой Советского Союза, вертолета можно и вовсе не дождаться. Вот и получается, что пацан-начмет да местная знахарка баба Полина из деревни Кедва и есть все здешнее здравоохранение. «Работы много», — ответил начмет. «К тому же я хотел переговорить с вами с глазу на глаз». «Присаживайтесь», — комбат указал медику на стул. «Я, кстати, собирался вам звонить. Что там стряслось с начальником 3-го склада? Дежурный докладывает, его весь день нет на службе». «Об этом я и хотел с вами поговорить», — начмет достал из папки лист бумаги и протянул его комбату. «Вот сводка за последний месяц. Почти весь личный состав части жалуется на желтую сыпь в области живота». «Постойте, Павел Андреевич», — остановил его комбат. «Вы же говорили, что она абсолютно не вредна, не заразна и не представляет собой никаких поводов для беспокойств. Насколько я помню, вы сами объявили это незначительной аллергической реакцией организма на непривычные климатические факторы. Разве не так?» Хоть начмет и был на особом положении, а расслабляться ему давать не стоит. Этот он тут со своими гениальными идеями дров-то наломает. Комбат читал начметовскую сводку и все больше хмурился. Совсем пацан не понимает, чего творит. Подозрение на неизвестную, потенциально опасную эпидемию. Требуется проведение широкого спектра углубленных исследований. Сбор анализов, консультации со специалистами из окружного госпиталя, отправка образцов в Ленинградскую военно-медицинскую академию. Да уж, совсем зарапортовался парень. Да, действительно, я поставил такой первичный диагноз, подтвердил Начмет. И до сегодняшнего дня был в нем уверен, но... Он немного замешкался. И что же случилось сегодня? Посмотрел на него комбат. Сегодня ко мне на прием пришел прапорщик Гетманенко, начальник третьего склада. Военный медик понизил голос и заговорил осторожно, словно опасался разгласить некую совершенно секретную информацию. Я обнаружил у него в области живота желтую сыпь. Но Гетманенко служит здесь 14 лет. Он уроженец Сосногорска, то есть местный житель. У него не может быть аллергии ни на здешний климат, ни на воду или пищу. Все это для него родное и в порядке вещей. — Значит, сыпь все-таки заразна? — насторожился майор. — Нет, — замотал головой Начмет. — Я весь день провел за анализом. Сыпь безвредна и от человека к человеку не передается. Это всего лишь желтые точки, не больше того. — Тогда в чем же суть такого переполоха? — комбат помахал медицинской сводкой. — Обнаружив сыпь на теле Гетманенко, я вновь задумался о причинах ее появления. Начмет вновь полез в свою папку за какими-то бумагами. — Вот, взгляните, товарищ майор. — Я не врач, — остановил его комбат. — Давайте-ка лучше в двух словах, так будет понятнее. — Если коротко, то все бойцы, у которых обнаружилась сыпь, контактировали с объектом М, — заявил военный медик. — Я все перепроверил. Они или сами выкапывали его из воронок, или доставляли объект М в расположение части в своих вещмешках, или просто брали его в руки при случае. У тех, кто в раскопках не участвовал, сыпь так и не появилась. А прапорщик Гетманенко постоянно имеет дело с объектом М, ведь он хранится на его складе. В общем, я подозреваю, что сыпь есть результат воздействия на человека осколков метеорита. — Ерунда, — отмахнулся комбат. Московские академики, для которых мы роем этот мусор, дали гарантию, что объект М абсолютно безвреден и вообще мертвее камня. «Это так», — согласился Начмет. «Более того, я пытался изучать осколки всеми доступными мне тут небогатыми средствами. Абсолютно неживая порода, хоть и неизвестная. Но я чувствую, что что-то тут не так. Осколки как-то связаны с сыпью. Мы просто не в состоянии этого увидеть». «Павел Андреевич, мы с вами люди военные, а вы, к тому же, еще и научный специалист», — назидательно отметил комбат. «И не мне вам объяснять, что одних только предчувствий в нашем деле недостаточно. Как вы планируете объяснить командованию, из-за чего весь сыр-бор?» «У меня есть косвенные данные», — заоправдывался Начмет. «Сегодня я длительное время изучал осколок и к вечеру обнаружил сыпь у себя». Но даже не это меня настораживает больше всего. — А что же? — комбат иронично прищурился. — Прапорщик Гетманенко, — несколько неуверенно ответил военный медик. — Он пришел сегодня ко мне с осколком метеорита и попросил дать ему больничный на пару недель. Говорил, что устал и нуждается в психологическом отдыхе. И знаете, чем он хотел заняться в своем внеплановом отпуске? Побыть вдали от суеты цивилизации, побродить по тайге, быть может, заняться наукой, копать метеоритные воронки и собирать объект М. Все время показывал мне осколок и говорил о том, какой это занимательный и любопытный предмет. Это очень странно. На обычную попытку откосить от службы это не похоже. Кто же будет рассказывать о красоте камня или желании побыть вдали от цивилизации? Можно подумать, что где-то тут у нас она есть, эта цивилизация. Это очень странно. Начмет обеспокоенно покачал головой. Он не расстается с осколком. Я подозреваю, что объект М в больших концентрациях способен влиять на человека. Почему вы смеетесь, Леонид Константинович? Павел Андреевич, комбат, улыбаясь, вернул медику его бумаги. Вы слушаете у нас совсем недавно, еще не в курсе всех тонкостей фольклора военных строителей. Вот прослушайте лет 5, еще не то услышите. У нас тут такие изобретательные личности, что иногда просто диву даешься. Не в том месте актеров в кино набирают. Ради больничного и возможности забить на службу и сгонять на рыбалку вам такое расскажут, что ни один академик в Москве не слышал. И правдоподобие ради, не то что с камнем, с медведем обниматься будут. И целоваться, и даже заявление в ЗАГС подадут, лишь бы не работать. Так что не забивайте себе голову, если у Гетманенко есть какая-то болезнь. Так это острое воспаление хитровидной железы. А такие недуги по моей части, вот увидите. Завтра же я его излечу, прямо после утреннего развода. Так что идите отдыхайте, Павел Андреевич, а мне еще надо закончить ряд вопросов. И не переживайте вы ни о чем. Вы отличный специалист, и пара другая каких-то желтых точек на пузе наевшегося дикой ягоды Декханина вам не противник. Справитесь, я не сомневаюсь в вашей компетентности. Идите. Престижный начмед торопливо собрал свои бумаги, четко по уставу козырнул, развернулся и вышел. Комбат вернулся к остывшему чаю и запустил руку в пакет с печеньем. Пацан совсем зеленый еще. Нашел на себе какую-то мизерную болячку и поднял такой шум. Сразу эпидемию обнаружил. Да, у страха глаза велики, а местный КВН этим пользуется. Ну да ничего, начмет толковый вроде, со временем оботрется. А Гетманенко пистон под хвост получит обязательно. Это ж надо было такое учудить. Наукой он собрался заняться, подальше от цивилизации. Майор тоскливо посмотрел в окно, на глухую тайгу, со всех сторон окружившую веренную ему воинскую часть. Тоже мне Андерсон. Ганс Христиан, блин. Ладно, завтра разберемся.